Все могу понять, как недовольны или сопротивление какое-то долго. Именно в вашем кресле. Да. Здравствуйте. Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, кто спрашивает? Из банка «Ренессанс Кредит» звонок. Вы, Ольга Викторовна? Я. Отдел по сопровождению проблемных кредитов, ваш куратор Харлан Ивановна Юрьевна. Разговор записывается. Ольга Викторовна, что с вашей ситуацией? Поменялось? Нет. Нет. То есть оплачивать вы не хотите? Нет. Почему? А зачем? Что значит зачем? Вы не знаете, что значит это слово? Нет, не знаю. Ну, это не мои проблемы. Что ж, я вас образовывать, что ли, бесплатно буду? Да. Да? Ничего себе, у вас аппетитик. Не, бесплатно в нашем мире никто ничего не делает. И почему банк вам должен бесплатно отдавать деньги, а вы их не должны возвращать? Так вы могли не давать. Зачем же вы дали? Начнем с того, что вы взяли их, Ольга Викторовна. Ну, я захотела, я взяла. А вы зачем дали? Я обязана вернуть. Так, а зачем дали-то? Я вам ничего не давала. Ну, а тот, кто дал, зачем дал? Я вас услышала. Ситуация у вас не поменялась. Ага. Документы подготавливаются для передачи, вполне возможно, для взыскания через суд. Ох, то есть судья вам в одностороннем порядке выносит судебный приказ. Который я в одностороннем порядке отменяю. В течение 5 рабочих дней. В течение 10 дней с момента получения уведомления. Это не означает, что банк не может обратиться в суд для дальнейшего взыскания в качестве исполнительного. Не означает, совершенно верно. Так что сразу это в любом случае приведет, это в любом случае приведет к взысканию задолженности, ага. Только в личный могут срок. А как вам, живется в плену ваших штрафных фантазий? Можно я договорюсь? Нет, нельзя. Вы же позвонили, чтобы мы диалог с вами вели, а не для того, чтобы вы просто монологом тарахтели. Но так вы же не закрываете рот ни на секундочку. Постоянно тарахтите. Не нужно меня оскорблять. Не говорить. А где я? Диалогу, где я вас оскорбила? Я вам перезвоню на следующей неделе. До свидания. А я не буду подготовлена. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Позвольте, я вам представлюсь. Меня зовут Захарова Ольга Михайловна. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Ольга Викторовна, ну звоним мы вам, к сожалению, седьмой по поводу вашей задолженности. Что, простите? Седьмой раз за неделю. Седьмой раз в неделю. Действия банка не противоречат действию законодательства Российской Федерации. Каждый звонок вам поступает с целью поступления урегулирования данной ситуации. Что вам доказать? Условия комплексного банковского обслуживания. Если бы у нас с вами связь не прерывалась, если мы пришли бы к какому-то исключению, звонки бы вам не поступали. Давайте договоримся. То есть ваши условия выше 230-го федерального закона, да? Действия банка не противоречат действующему законодательству. Да, это с ваших слов исключительно. А я вам утверждаю обратное. Мы с вашим банком не заключали дополнительное соглашение о превышении количества взаимодействий. А согласно 230-му федеральному закону, статье 7, пункту 3, вы имеете право звонить не более 2 раз в неделю. Повторюсь, отвечу вам, вы подписали и согласились на то, что вам звонки будут поступать. Что давайте договоримся. Что я подписала? Подождите, с этого момента поподробнее. Что я подписала? Сейчас я вам пояснюсь. Я могу... 230-й федеральный закон. То есть, да, банк действует строго в рамках этого закона. Любой поступающий вам звонок... Вы мне хотели пояснить, что я подписала? А говорить сейчас о каком-то, о каких-то... Вы подписали договор, да, где было указано, что вы согласны с условием комплексного банковского обслуживания. Во-первых, я подписала не договор, я подписала анкету. А в 230-м федеральном законе написано, что для того, чтобы осуществлять количество взаимодействий больше, чем прописано в этом самом законе, необходимо заключить дополнительное соглашение, в котором будет прописано количество взаимодействий. Мы с вами подписывали такое соглашение? Вы подписывали условия комплексного банковского... Нет, вы ответьте четко на вопрос. Вопрос предполагает ответ, да или нет. Мы подписывали с вами дополнительное соглашение? Вы подписывали анкету, в которой я подписывала пункты... дополнительное соглашение. Третий раз задаю вопрос. Ну, может быть, вы для начала перебивать не будете? Нет, вы ответьте на вопрос, ответ, который я задаю, чтобы а не на тот, который ответ, слышится в вашей голове. Я подписывала, да, или нет? Чтобы услышать ответ, нужно его хотя бы выслушать. Я слышу, что вы говорите не о том. Итак, я подписывала соглашение, да, или нет? Вы подписывали вашу анкету. То есть, другими словами, дополнительное соглашение я не подписывала. Правильно я понимаю под запись телефонного разговора? Под запись телефонного разговора. Дополнительное соглашение. Я подписывала или нет? Что же вы вьетесь, как уж на сковородке? Вы ответьте прямо на вопрос, который вам задает человек. Ответ может быть на этот вопрос только да или нет. Вы не говорите ни да, ни нет. Последний раз спрашиваю. Я подписывала соглашение дополнительное о дополнительном количестве взаимодействий. Да или нет? Ольга Викторовна, с вашей стороны такой подписи не было. Совершенно верно. Именно поэтому вы нарушаете 230-й федеральный закон, когда осуществляете более двух звонков в неделю. Не так. Именно так. Нет. Четко в законе прописано. Заново. Четко в законе прописано, что количество взаимодействий должно быть в неделю посредством телефонных переговоров не больше двух разов за неделю. Нет, не готова. Вы меня будете только слушать. Итак, не более двух раз за неделю. Чтобы звонить больше двух раз на неделю, необходимо заключить дополнительное соглашение. Мы с вами дополнительное соглашение не заключили. Соответственно, вы нарушаете под запись телефонного разговора 230-й федеральный закон. И помимо того, что вы нарушаете закон по количеству взаимодействия, вы еще сейчас пытаетесь ввести меня в заблуждение относительно правовой природы наших с вами взаимоотношений и ваших со мной взаимодействий. Так второе уже нарушение вашей стороны. Есть нарушение. Противоречат. Осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействия с клиентом. Я вам уже все сказала. Я понимаю, что вам сейчас очень важно оправдаться, однако у вас ничего не выйдет. Не оправдывайтесь здесь передо мной. Мне это абсолютно не нужно. Вы сейчас... Оглашайте задолженности, вам звонки вообще не будут. Звоните на следующей неделе, и мы с вами обсудим все вопросы. Да. Алло. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да. Банк Уралсиб, звонит Леонтьева Екатерина Анатольевна, для записи разговора, отдел по работе со должностью. Пригласите к телефону Евгения Николаевича к телефону. Нет. Вы кем приходите ему? О, это тайна нашей частной жизни. Что говорите? Тайна частной жизни нашей. Знаете, есть такое конституционное право. Я на его мобильный телефон звоню. Ну, и на его тоже. Угу. А где он сейчас находится? На рыбалке. Где-то на Волге. Номер банка запишите, пусть перезвонит нам. Мне некогда сейчас записывать. Скажите, его судебный пристав сейчас не разыскивают? Без понятия. Передайте, что звонил банк Уралси, пусть срочно свяжется. А почему вы должны разыскивать судебные приставы? Актуализируем данные. А почему его должны разыскивать они? Ну, какой-то странный вопрос. Ну, это знаете, как я у вас спрошу, скажите, а вы мать свою не убивали? Ну, глупо согласитесь. Я хотела бы уточнить, вы сказали, что у него еще какой-то есть телефон. Скажите, какой у него номер? Я такого не говорила. Вы сказали, возможно, этот номер, и это тоже вы сказали. Я сказала, и его какой-то тоже. Номер. Это означало, что не только его. А, понятно. Прямого контакта с ним нету? Но он на рыбалке вообще без связи. Ну, а когда он приедет? Без понятия. Ждем его звонка. Спасибо, содействие. До свидания. Не будет содействия с моей стороны. Добрый день. Да. Банк «Уралсиб», отдел по работе с задолженностью. Камаева Альбина Азат на разговор записывает. Евгений Николаевич является нашим клиентом. Ваш номер указан как домашний номер телефона. Вы являетесь родственниками? О, это тайна нашей частной жизни. Что, простите? Тайна нашей частной жизни, кем мы друг другу являемся, приходимся и так далее. Замечательно. Вы ему передавали информацию, что звонят из банка регулярно? Нет. Почему? А должна была? Ну, у него проблемы. Вы не хотите ему помочь, разве? Нет. Почему? Почему я должна кому-то помогать? Замечательно. А судебные приставы с вами уже связывались? Дурацкий вопрос. Почему со мной должны связываться судебные приставы? Я кому-то что-то должна? Я уточняю информацию насчет... Ну, так у него и спросить. По поводу... С вами связывались? Хорошо, продиктуйте мне его номер телефона, я с ним свяжусь. А, вот так вот в повелительном тоне, да? Тогда нет, не продиктую. Пожалуйста, научитесь... продиктуйте. Нет, уже поздно. Хорошо. Я уже обиделась на вас. А, уже поздно? Да. Я буду звонить ежедневно вам. До свидания. Хорошо, хорошо. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да-да. Ольга Викторовна, я вам представлюсь. Меня зовут Орлов Антон Никитович, банк Тинькофф. Да-да. Звонок вам поступил по поводу просроченной задолженности. Ура. А вам уже повторно было выставлено требование общий долг оплатить в размере 62 157 рублей 73 копейки. Требования на этот раз были будут пересмотрены, и сроки до 20 числа были предоставлены вам. Зачем? Я вижу, что это... Потому что хотим с вами напрямую договориться. Есть же возможность. Я же сказала, что не хочу с вами договариваться. Зачем вы какие-то странные реверансы в мою сторону делаете? Скажите, на каком основании вы отказываетесь от выполнения требований квадрата задолженности? В суде поговорим об этом, если вы туда сходите. Ну, на основании 126 статьи Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сроки вынесения судебного приказа составляют всего 5 дней без заслушивания сторон. Понимать, что на основании 129 статьи Гражданского процессуального кодекса срок для отмены судебного приказа составляет 10 дней с момента получения уведомления о вынесении судебного приказа. Да, если вы успеете. А также а почему же я не успею? Что ж тут успевать-то? Пришло мне письмецо, и у меня есть 10 дней для того, чтобы написать ответ. Почему мне не успею? Если вы не напишете, А почему я должна не написать? Если сроки, соответственно, для отмены судебного приказа. А вам бы очень хотелось, да, чтобы я не успела. Но я успею, вы не переживайте, я буду контролировать эту ситуацию. Нам бы хотелось сделать деньги, которые были вами потрачены и которые вы незаконно у себя удерживаете. Ох, прямо обняла их. Почему вы утверждаете, что я что-то удерживаю? Потому что в данный момент с вами был заключен договор кредитования. Вообще не ответ на мой вопрос. Вообще не ответ на мой вопрос. С чего вы взяли, что я что-то удерживаю? Потому что выплаты вас не поступают. Разве это значит, что я что-то удерживаю? Ну ладно, вы в принципе можете употреблять ваши дурацкие формулировки, они никому не интересны. Нет, формулировка, вот знаете, формулировка дурацкая, абсолютно. Курса. Удерживаете денежные средства. А знаете, почему вы ее употребляете? Потому что вас так научили, способом. Вам в скрипте написали, потому что такая формулировка, она вызывает у клиента чувство вины. Именно поэтому вы употребляете такие формулировки только с той целью, чтобы как-то психологически на клиента... А у вас недержание, да? Почему вы не можете меня выслушать? Я же говорю, зачем вы меня перебиваете? Вы боитесь не успеть? Послушайте, пожалуйста, я услышу, как вы начали повышать голос, и меняете тональность. Я начала повышать голос? Вы в себе вообще? Давайте вы прочистите ушки сейчас и прислушайтесь. В какой момент я повысила голос? Что вы лжете? Мы не будем с вами это обсуждать сейчас. Это не имеет выдумали, отношения да? к вашему. Ой, какие вы прям. Я не знаю, сказочное. Я вам делаю замечание. Вы бестолочь. Ольга Викторовна. Сделайте с этим что-нибудь срочно. Ваша провокация никак на меня не действует. А потому что вы знаете, что это не провокация, это констатация факта. Бестолочью вы были, бестолочью вы и помрете. Если срочно, не возьмете за самообразование. Ольга Викторовна, в данном случае вернемся Если еще раз услышу от вас оскорбление в данном случае, вы бестолочь. Диалог. Я вам делаю второе замечание, третьего не будет. Бестолочь. Ольга Викторовна, отказ от оплаты вас не освобождает. Обиделся. Не обижайся, котик. Ну все, ну все. Обтекай. Давай, давай, звони ему. Нет, только не мужу. Пожалуйста, только не мужу. В самое сердце сейчас меня кольнуло, как больно. В рамках подготовки дело на никак интересно. Служба безопасности будет вправе решать звонки в вашем окружении, в том числе и работодатель. Боже мой, а служба безопасности такие же бестолочи, как и вы? Ольга Викторовна, давайте сделаем... Третье мне замечание, давайте уже сделаем. На вашу провокацию. Еще раз говорю, что... Ну, так вы же обещали трубку повесить, если я еще раз вас оскорблю. Ну, вот я говорю, вы бестолочь. Я подвожу к этому отказ. А, так вы, помимо того, что бестолочь, вы еще и балаболка, как баба базарная, ляпнул и забыл о том, что ляпнул. Когда-то мама не научила, видимо, слово свое держать мужское, потому что папы, видимо, не было. Был бы папа, он бы научил мальчика, как нужно держать свое слово. Сказал, значит, должен сделать. А вы что, как прям девочка, прям вот девочка. А вас били во дворе? А как часто вас били во дворе? А чем? А кирпичом били в голову? Вы подвергались сексуальному насилию со стороны старших? А в тюрьме вы сидели? А? Расскажите мне, пожалуйста, побольше о себе. Я с вами прощаюсь. Да, поглубже зафиксируйте этот отказ себе и ерзайте на нем по старой доброй привычке. Если вы не поумнеете, то каждый звонящий будет вот так вот обтекать. Законы выучите, перезвоните. Вы не подготовились к разговору. Когда будете подготовлены, перезвоните. Разговор неконструктивный. Есть 177-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Ой, дура-то какая! Зачем вот про 177-ю вы ляпнули, мальчик мой? 177-я статья. В размере 18 месяцев полного дохода. Она трещит там. Девочка, слушай меня, 177-я статья применима после суда. Курица ты, курица ты безмозглая, не было суда у нас, чушка ты, тупая. Я вам просто предупреждаю, по ты засунь себе предупреждение себе в задницу, там где отказ от оплаты и твои мечты о светлом будущем. Лошара ты позорная, чё ты несёшь? Помой свой грязный рот уживый. Чучело, блин. Ой, какие ж дебилы. Нет, ты будешь долго слушать и обтекать, пока Ольга я не скажу, что ты свободен. Ваша манера общения, она тупая, не позволяет с нами вести дело. Вы же, надеюсь, это понимаете. И на каком основании которая банку вам в дальнейшем звонить и решать с вами вопросы напрямую? Места, ответьте, кроме как вопрос. Лаять в трубку, чмошная, ублюдская амеба просто. Это как тебе? Я поражаюсь, я вообще удивляюсь, что такие вот, как ты, конченые, в принципе, существуют. В реальности я никогда не слышала, не встречала таких ублюдков, как ты. Ты звонишь мне, чмошник, и трындишь в трубку, приплетаешь статьи, которые абсолютно неприменимы. Ты, блин, несешь такую херню несусветную, которая просто не налезает на голову. Ты дебилка, ладно, я тупая, вижу, убейся, да, удается, со мной бесполезно, так тебе поглубже и зафиксируй, конченая. Чистая банка направлена на долга, будут продолжаться, Ольга Викторовна. Все, и Славон, ваших интересах оплатить общий долг и избежать Славон, негативных будку, последствий. Будку хозяйка всего сказала. Доброго, давай, пошло. Чмош. Чмош. Новое существо. Давай, отгребай.